Глава 4. Только самолет приземлился, нас встретил курьер, целый майор НКВД с суровой охраной. Получив под роспись микропленки, он пожал всем руки, поздравил с успешным окончанием задания и быстренько свалил. Вилли загрузили в санитарный автобус и тоже увезли. А нам гостеприимные летуны представили для отдыха целый домик с двумя комнатами. Но вначале майор с крылышками в петлицах предложил баню и ужин. Правда, ужин был скорее очень ранним завтраком, но когда солдат отказывался от жратвы, тем более по первой летной категории. Так что предложение было принято с благодарностью. Помылись, отъелись. И рано с утра за климовскими ребятами пришла полуторка. Чуть позже и девчонок увезла новинка советского автопрома УСЗИС-43, он же Додж в девичестве. С барышнями мы прощались более обстоятельно, чем с невидимками. С диверсантами просто пожали друг другу руки и разбежались, тем более знакомы достаточно давно. А Галку и Светку на прощание потискали от души и только получив давно обещанные поцелуи, отпустили. Только вот даже адресами не обменялись. ГРУ, откуда их прикомандировали, организация серьезная, и где подружки в следующий раз всплывут, является военной тайной. Да и сами они этого не знают. Помахав уезжающему Ульзику рукой, немного попинал камушек, а потом обратился к Лехе с вопросом. «Слушай, тебе не кажется, что все улетели, а мы остались? Во всяком случае, положение точно как в том анекдоте». «Еще как кажется». Пучков поснул камушек мне. «Что нам теперь? Пешком идти?» «Куда? Без документов и в этом прикиде?» Я подергал себя за кургузый пиджачок. «Далеко не уйдем». «Ладно, потопали к комполка ситуацию прояснять». Подполковник Гуцулов, командир полка транспортной авиации, отнесся к проблеме с пониманием, но по кряхтению и хмыканью стало понятно. Своего водилу с машиной давать не хочет. Зато дал связь, и ситуация прояснилась. Правда, не очень. Виллис за нами, оказывается, ушел еще затемно и куда-то пропал. Северов, с которым мы в конце концов связались, узнав про это, обещал что-нибудь придумать. Ну, пока на базе думают, я выпросил у подполковника машину и сопровождающего для поездки на пляж. На это Гуцулов тут же согласился, тем более было видно, что ему неудобно за свою предыдущую прижимистость. Хотя человека можно понять. Хамья в армии хватает, и его новенький джип вполне могли подменить на рухлядь, а то и вообще зажать и вернуть только водителя. Где он потом хвосты искать будет? Не спорить же с военной разведкой, тем более те всегда отмажутся. А вот необременительно для себя угодить гостям он был готов. Так что через 20 минут в сопровождении старшего лейтенанта мы уже пылили в сторону побережья. Блин, хоть и нравится Черное море с его запахом йода, чистой теплой водой, галечными пляжами, но в этом году всего третий раз купаться буду. То далеко стоим, то времени нет, то еще какой-нибудь облом приключается. Но в этот раз, пока не накупаемся в волю, фиг нас кто из воды оттащит. В принципе, как задумывали, так и получилось. Наплавались, нанырялись до одури, пользуясь последними жаркими денечками. Где-то через час к нам присоединилась компания каких-то молодых мариманов под предводительством степенного главстаршины. Запустив своих щеглов резвиться в воду, тот разок окунувшись, предпочел загар заплывом. Сначала он просто валялся на камушках, а потом, закурив, подошел к нам знакомиться. Слово за слово разговорились. Интересно оказался мужик. Он до войны в ЭПРО не работал, а потом в Балаклавском МТВ. Затонувшие корабли поднимал. Тут беседа сама собой свернула на Черного принца и прочие утопшие сокровища. Богдан Степанович, ну как представился нам главстаршина, травил о разных интересных находках и вообще о романтике работы водолазом. Рассказчик он был хороший, поэтому слушали с интересом. Только вот когда он рассказывал, как они обследовали старинный корабль, лежавший на глубине 17 метров, я спросил: «А почему в водолазном костюме? Не проще легким водолазом было там все прошерстить? Глубина-то небольшая». «Легким? Это которые на чистом кислороде?» «Не, столько людей им уже потравилось». «При чем тут чистый кислород? Я про обычные акваланги говорю, которые со сжатым воздухом». «Какие такие акваланги?» Степаныч удивленно поднял бровь. «Ну эти, с маской, с баллонами, с ластами». Я показал, как будто надеваю рюкзак, и с удивлением понял, что главстаршина не врубается, о чем ему говорю. «Ёксель-моксель, это что же получается? Если старый водолаз не слышал про акваланги, то, выходит, тех еще и в природе нет. Застыв с открытым ртом, пытался вспомнить, когда их вообще изобрели. В 50-х годах они точно были. Во всяком случае, в доисторическом фильме тех времен «Последний дюйм» в них плавали вовсю. И изобрел акваланг вроде... Да нет, точно. Жак Ив Кусто. Про это по телеку показывали. Там в старой хронике молодой насастый Кусто вместе с напарником плюхались с лодочки в воду именно в аквалангах. Хм, как же это я так-то притормознул? Почему-то был уверен, что легкие водолазы уже вовсю существуют. Те же немецкие подводные диверсанты, про которых книжку читал еще в детстве, не с ипами ведь ныряли. Хотя, может, и с ипами. Не помню, да и тогда для меня разницы не было. Ип, акваланг. А так как Богдан Степанович продолжал глядеть на меня, ожидая объяснений, то пришлось выкручиваться. Соврал ему, что это в Питере перед самой войной один парень такую штуку изобрел. Вещь крайне удобная, вот, мол, и думал, что она уже в производство давно пошла. Главстаршина заинтересовался, и я, насколько мог, объяснил ему, в общем-то, довольно простое устройство. Хотя сам его, честно говоря, не очень и знал. Там вроде вся фича в редукторах, причем один из них высокого давления и в легочном автомате. Насколько мог, даже нарисовал общий вид в блокноте, который дал в сопровождающий нас Старлей. Степаныч начал было расспрашивать про акваланг дальше, но тут с бугра, где мы оставили машину, посигналили. Прикрыв глаза от солнца, разглядел знакомую морду нашего водителя. Но наконец-то! Сейчас Витька Пальцев будет звездюлей за опоздание получать. Ведь 4 часа этого паразита где-то носило. Водила в припрыжку, сбежав с крутого склона, подскочил к нам и козырнул, радостно скалясь в щербатой улыбке. «Здравия желаю, товарищи командиры!» Отряхнув песок с плеча, ответил. «Здравствуй, здравствуй, друг мордастый! Ты что, палец, вообще забурел? Мы здесь как-то не пришей к транде рукав болтаемся, людей отвлекаем!» Я кивнул на Старлея. «А ты шляешься не пойми где! Колымишь, что ли?» «Товарищ капитан, обижаете! Меня ведь почти сразу за козлищами обстреляли. Хорошо стекло откинуто было, не раскоцали. А задний баллон пробили, на спущенном еле ушел. А ведь почти новый баллон был. Жалко. Теперь только на выброс. Я его пожевал весь, пока от фрицев драпал. И запаску тоже продырявили. Вот пока колесо латал, время и прошло». Взмахом руки прервал Витькину трескотню. «Стоп! Ты доложил, что тебя обстреляли? И почему думаешь, что это немцы были?» «Так точно, доложил и на карте место показал. Я как до танкистов из хозяйства Рогова доехал, так сразу и доложил. Только потом колесо менять начал. А ведь почти новая покрышка была». «Ладно, хватит себе про резину стонать. Сам-то цел?» «Да что мне будет? Вот машина!» «Отставить про машину. Ты скажи, почему нападавших немцами посчитал? Команда на немецком слышал или ругательство? Может, форму видел?» Вопрос этот меня интересовал не праздно. Одно дело, если это боевики УПА, другое, если гитлеровцы. Простые окруженцы машину бы обстреливать не стали, им по-тихому до своих дойти уже счастье. Обстреливать могли или националисты, которые уже растворились среди мирного населения, или диверсионная группа. А диверсанты – это серьезно. Захватив одиночную машину и став мобильными, да еще воспользовавшись неразберихой наступления, они могли хороших делов наворотить. «Не, форму не видел, а ругательство?» Витька наморщил лоб. «Точно слышал. Один, когда я газанул, крикнул: «Пся крев!» Палец удивленно посмотрел на меня и, разведя руки, добавил: «Выходит, это мельниковцы были?» «Выходит, что так. А ты сразу фрицы, фрицы, чуть в заблуждение не ввел». Водила немного подумал, а потом, сдвинув белесые брови, выдал: «А по мне один хрен, кто в меня стреляет. Все враги. А значит, немцы. И сортировка их по национальности пусть черти в аду занимаются». «Вах! Хорошо сказал. А сейчас, герой припозднившийся, у тебя 1/2 часа времени. Можешь искупаться». И хлопнув Витька по спине, придав ему направление движения к берегу. Палец, обрадованно кивнув и путаясь в штанинах, мигом скинул форму, рванув к резвящимся на мелководье мариманам. А я опять повел высоконаучный разговор со Степанычем об устройстве легкого долазного агрегата. Хотя себе, конечно, заметку сделал во время очередной встречи с Верховным доложить о новом просветлении. И фиг с ним, что конструкцию акваланга знаю плохо. Хоть и плавал с ним всего 1 раз, но ведь что-то все равно помню. Вон, даже главстаршина понимает, про что говорю. Тут главная идея, а там пусть инженеры мозги напрягают. Тем более эта штука для диверсий годится просто исключительно, невзирая на демаскирующие пузыри. Да и не только для диверсий. Мест применения масса. В общем, пока болтали с Богданом Степановичем, палец искупался, обсох, и мы, отпустив Старлея, покатили в свое расположение. По пути все думал, сколько у меня в голове таких вот вещей находится, вроде знакомых и привычных с самого рождения, которые искренне считаешь всем известными, чуть ли не с начала времен, но на поверку оказывающихся какими-то откровениями. Вон, например, как с радиоаппаратурой получилось. Я ведь даже и предположить не мог, что основные проблемы в ремонте тех же раций возникают при диагностировании поломки. То есть про модульные соединения тут и не слышали. Когда прибор приказывал долго жить, ремонтник вооружался схемой, тестером и начинал долго и мучительно искать сгоревшую деталь. Только когда сам поглядел на Мишку, который третий час, копаясь в потрохах передатчика, не мог понять, в чем же глюк, спросил, че он не раскидает его ее по частям и не проверит поблочно. Спросил и с удивлением понял, что он меня не понимает. Тогда я еще Ивану Петровичу докладную записку написал, в которой описал общие принципы модульной открытой архитектуры. Но ведь мелочь совершеннейшая. Правда, внедряли ее долго. Зато после принятия обычной армейской Маркони, судя по таблице неисправности, вклеенной в крышку станции, мог просто тупо менять горелый блок на исправный, и все. А остальным ремонтом занимались уже специалисты в тылу, что сэкономило и время, и нервы, да и технику фронтовые горе-умельцы не палили. Так что результаты были ого-го. Полковник потом сказал, что по результатам проверки время, затрачиваемое на замену и ремонт вышедших из строя радиостанций, снизилось несколько раз. А тут Виллис особо резво подскочил на очередной кочке, а я, прикусив язык, отвлекся от мыслей о глобальном и стал просто наблюдать за дорогой.